Глава 6. Передвижные удобства. Сеппа Свин старался любыми способами тормозить деятельность моего завода, но его попытки терпели провал. Клейстер, канцелярский клей и чернила находили хороший сбыт, прибыли росли, и я все больше средств вносила в банк и помещала в промышленные акции. В конце 1937 года я купила довольно крупное лесное хозяйство и приобрела контрольный пакет акций лесопильного комбината. В то же время я получила представительство одной известнейшей немецкой фирмы типографских красок и стала конкурировать с Сеппа Свином. Полгода спустя я стала уже самодержавно царить в области печатных красок. Мое богатство вызывало необычайное почтение. Десятки женских обществ избрали меня своим почетным членом. Не меньшее число благотворительных фондов проявило огромный интерес к моим деньгам. Меня выбирали чуть ли не во все делегации, направлявшиеся к супруге президента, чтобы просить ее оказать свое покровительство той или иной компании. Круг моих знакомств расширился, но друзей найти не удалось. Я оставалась одинокой и порой начинала испытывать что-то вроде отвращения к самой себе. Я не жила, а только существовала и накапливала богатство. Гороскоп рекомендовал мне пока оставаться вдовой. Да и вряд ли нужна была рекомендация гороскопа, ибо чем больше я думала о мужчинах, тем меньше мне хотелось думать о них. Старые холостяки были самовлюбленными эгоистами, занятыми созерцанием собственного пупа. Вдовцы казались жалкими в своей покорности судьбе, а женатые либо тиранами, либо просто ничтожествами. Но в одном они все были правы и одинаковы. Обладание женщиной мгновенно убивало в них и желание, и верность. У меня вызывали сомнения все, кто приближался ко мне с серьезными намерениями, ведь серьезное намерение мужчины обычно имеет очень узкую направленность. Стоило дать им малейший аванс, малейшую зацепку, чтобы вызвать их на тетеревинное такование, и зачастую они называли свое имя лишь после того, как признавались в любви. Кружевной подол нижней юбки сильно увлекал их фантазию, еще сильнее, чем короткая женская сорочка, а ум в женщине внушал им большее отвращение, чем потливость под мышками. Трудно понять, как могла природа возложить венец первородства именно на голову мужчины, дав ему особое право на суетное тщеславие, хвостовство, геройство и скотство. Также непостижимой казалась мне привлекательность мужчин для женщин, ведь те с такой тоской призывают своего обожаемого героя, чтобы затем утратить иллюзии и всякое уважение к нему. От первого брака у меня осталось прекрасное и немного грустное воспоминание. Он, разумеется, не был совершенством, ибо в мире все несовершенно. Но в одном отношении наш брак явился исключением из общего правила. Мы никогда не ссорились с мужем. Армас был мечтателем и мне завещал свою мечту – стремление к экономической независимости. Мне не нужно было просить милостыни ни у кого, а уж тем более у какого-нибудь мужа-коротышки, с которым пришлось бы потом обращаться как с младенцем. Одно американское руководство для супругов, я думаю, автору его вполне можно доверять, как специалисту, знающему свое дело – следующим образом определяет идеальную жену. Она не должна быть слишком красивой, поскольку иначе она слишком привлекала бы чужих мужчин, а ведь еще в Священном Писании сказано, что надо возлюбить ближнего своего, но не его жену. Она не должна быть намного умнее мужа, ибо муж, страдающий чувством неполноценности, это чудовище. Она также не должна быть слишком нравственной, чтобы не показаться мужу весьма однообразной. Я знала, что не удовлетворяю требованиям идеальной жены, и потому решила оставаться на почтительном расстоянии от замужества, хотя мне и приходилось близко встречаться с мужчинами. Оставаться незамужней было для меня нетрудно, поскольку я наблюдала смешное поведение мужчин, помешанных на женщинах. Они клянутся в вечной любви и требуют понимания и ласки. И их действительно очень нетрудно понять, но этого никогда не следует говорить им, так как они озлобляются». Я многократно приходила к выводу, что великая мать природа была просто аморальна, поскольку поощряла паразитов. Но стоит ли дальше говорить о мужчинах, которые сами о себе говорят более чем достаточно? Поскольку нам, женщинам, трудно обойтись без мужчин, их так или иначе приходится терпеть, а многое терпеть – это значит и многое прощать. Весной 1938 года я взялась за новое, исключительно широкое и многообещающее деловое предприятие, которое должно было ослабить конкурентную способность ПОЦ ИК. Хотя подобного рода предприятия действовали периодически на прекрасной земле Франции, я не заимствовала примеров оттуда. Идею подарил мне Энси Ухюпи, обратившись ко мне как-то со следующими тщательно обдуманными словами. «Слушай, Нина, я уже 2 месяца вынашиваю один оригинальный план, и теперь он требует своего осуществления. Ты знаешь, что мужчины пользуются некоторыми привилегиями и особыми правами, которые, как они полагают, пожалованы им самой природой? Ты, конечно, имеешь в виду должности священников и офицеров? Нет, я имею в виду писсуары, которые...» «Энсио, ты пьян?» – перебила я своего коллегу. «Нет еще, но если план мой осуществится, я готов пройти полный круг». «Ну, послушай, в Хельсинки имеются 2 сотни мужских писсуаров. Желоба, стоки и нижнюю часть железной стенки, которых необходимо время от времени подмазывать асфальтом. У меня нет абсолютно точных расчетов относительно того, как много асфальта идет на покрытие и подмазку всех этих плоских и кривых поверхностей, но я знаю наверняка, что ПОЦ ИК, согласно договору, должна заботиться о поставках и, да по мне, пусть заботятся». Дело не так просто. Согласно договору, ПОЦ ИК производит все асфальтовые работы. Я знаком со сметой, они добились страшно высоких расценок. Просто удивительно, что за такую грязную работу им платят бешеные деньги. Мы должны начать конкурировать с ними. «Никогда», — сказала я резко. «И не продолжай больше на эту тему, а то мне станет дурно». Однако Энси не покорился. И как я не хмурилась, продолжал. «Я не предлагаю, чтобы твоя уважаемая промышленная и торговая фирма взялась подмазывать асфальтом железные будочки города Хельсинки. Мои планы гораздо величественнее, но они не претворятся в жизнь, если ты не употребишь дело своей связи. Я надеюсь, что ты, не раздумывая, бросишь на чашу весов авторитет, которым ты располагаешь, и глубоко убежден, что все женские общества окажут тебе поддержку, а этого вполне достаточно, ибо жены, конечно, переспорят мужей. Итак, надо исподволь начинать всенародное движение за ликвидацию мужских писсуаров в городском пейзаже Хельсинки. Я беседовал на эту тему с одним моим школьным товарищем. Он работает теперь в оперативном отделе армии. Он дал следующие указания. Со всей ясностью доказать отцам города, что железные будочки, выкрашенные зеленой краской, безобразят улицу Финляндии. Мужские общественные писсуары оказывают развращающее влияние на моральные устои нашего народа. Исходящий от писсуаров неприятный запах, особенно в жаркое время года, не только противен для обоняния, но и вреден для органов дыхания. И длительное сохранение и поощрение мужских писсуаров является несправедливостью по отношению к противоположному полу. А посему немедленно должны быть приведены в действие следующие инстанции. А. Комиссия внешней стороны, эстеты, общество городского благоустройства. Б. Церковь, приходские советы и все религиозные секты. В. Управление здравоохранения, чиновники медицинских учреждений, а также все страдающие от дурного запаха министры и депутаты. И, наконец, Г. Все женские общества, в том числе женщины-юристы, союз служащих женщин, объединение смотрительниц городских скверов, домашних хозяек. Если все будет происходить согласно моим предварительным расчетам, то в Хельсинки к сентябрю не останется ни одного мужского писсуара. Но что же придет им на смену? У меня есть готовое предложение. Ты, дорогая Мина, должна склонить городскую управу. Начать можешь с приемов коктейлей к тому, чтобы тебе выдали патент на занятие совершенно новым промыслом, который пока еще не упоминался ни в каких законах и уложениях. Тебе предстоит основать замаскированную фирму, для которой я уже придумал название «Передвижные удобства». Энсио Хюпи глубоко оскорбился, когда я расхохоталась над его бреднями. Тогда я хохотала, но уже в конце июля, когда сильно пахнущие пункты срочного облегчения вдруг все до единого исчезли, я перестала смеяться. Лишь немногие знают, кто стоял за этим актом вандализма, который многим мужчинам расстроил нервы. Я восхищалась блестящим умом Энсио и его юридической сметкой. Он заставил муниципалитет поверить, что все крупнейшие города Соединенных Штатов Америки давным-давно перешли на передвижные удобства. А поскольку финны обладают особым пристрастием к любым иностранным образцам, они и на этот раз не захотели оказаться в хвосте победного шествия технического прогресса. Я ассигновала несколько миллионов марок на приобретение автомашин и прочего необходимого оборудования. Автофургоны ПУ, передвижные удобства, перестроенные из огромных грузовиков и напоминавшие городские автобусы, курсировали вдоль и поперек нашей любимой столицы. В радостные яркие тона – голубой, белый и красный – были окрашены бока и крыши этих нашумевших передвижных туалетов, на которые наш превосходный мастер рекламы поэт Олави Хейман излил едва ли не лучшую часть своей поэтической души. «ПУ – последняя новинка Америки. Познакомьтесь сами, и вы насладитесь прекрасными удобствами. ПУ – оазис среди пустыни». Здесь облегчается бремя жизни. ПУ – удовольствие и необходимость. ПУ спасает вас от неприятных неожиданностей. ПУ – это рука помощи страждущим и гонимым. Запомни буквы ПУ. Запомни цвета триколора. Не забудь, уходя из дому, запастись мелочью. Ровно две марки. В каждом фургоне ПУ было 8 отдельных кабинок, по 4 с каждой стороны коридора, а также киоск парфюмерии, отгороженный стеклянной стенкой. Там всегда можно было купить духи, кремы для рук и лица, губную помаду, пасту для бритья, мятные постилки, зубной порошок, расчески, различную бумагу и некоторые особые изделия, которые надо было продавать, не привлекая внимания широкой публики. В то время, когда кончилась эра железных будок и начиналась эра ПУ, газетные страницы читательских писем наполнялись социальными и антисоциальными высказываниями. Миллиарды нервных клеток приняли участие в этой ужасной буре общественного мнения. Жители Хельсинки разделились на две группы – писсуаристов и приверженцев ПУ. И удивительное дело, все мужчины, не считая одного священника и двух светских проповедников, горячо выступали в защиту древнего обычая. «Верните нам добрые старые железные будочки!» Зато женщины были на стороне прогресса и отвергали предрассудки, так как сразу поняли, что только теперь, наконец-то, добились равноправия с мужчинами. Необузданные и просто-напросто издевательские выступления писсуаристов показали яснее ясного, с какой легкостью мужчины восстают против общества, когда хоть немножко затронуты их феодальные права. Они ни на минуту не умолкали, точно были больны злокачественным зудом гортани. Порой казалось, что 10 мужчинам вполне хватило бы одного рта. Однако их буйство не помешало фургонам ПУ совершать свой блистательный парад. 16 бело-красно-голубых вагончиков крейсировали по городу, делая 10-минутные остановки точно по расписанию в определенных пунктах. Если клиент не успевал выполнить свою задачу в отведенное время, он мог бесплатно проехать до следующей остановки. Некоторые практичные жители столицы путешествовали таким образом через весь город. Один учитель народной школы, страдавший хроническими запорами, совершенно забросил трамвай. Он прислал компании ПУ письмо в изящном стиле, где он сообщал, между прочим, ниже следующее. С тех пор, как я начал пользоваться удобными, комфортабельными средствами передвижения, предложенными вашей компанией, я получил возможность отказаться от употребления касторки и слабительной воды. Правда, теперь я затрачиваю на дорогу в школу 2 часа вместо прежних 10 минут, но это время не пропадает даром. Я привык прочитывать в уютном кабинетике утренние газеты и проверять домашние задания учеников. Я от души поздравляю вашу компанию, которая смело следует по пути прогресса большого мира, давая возможности нам, низкооплачиваемым труженикам, наслаждаться современными удобствами. Ваш верный и горячо благодарный. Система ПУ была абсолютно беспартийной и демократичной. Все клиенты, независимо от возраста, пола, религиозной принадлежности и расы, были равноправны. И все же она постоянно вызывала нападки. Владельцы кафе и ресторанов избрали делегацию, которая нанесла визиты в Министерство путей сообщения и общественных работ, осведомляясь о следующем. А. Известно ли соответствующему министру, что фургоны ПУ перехватили значительную часть торгового оборота кафе и ресторанов, Чем нанесли серьезные убытки владельцам предприятий общественного питания? Б. Если указанные факты соответствующему министру известны, то какие меры он собирается предпринять в защиту права предприятий общественного питания в соответствии с законом о свободе ремесел и промыслов? Я была очень удивлена, прочтя в газетах декларацию деятелей общественного питания, ибо не предполагала, что фургоны ПУ могут оказаться конкурентами кафе и ресторанов. Но мой юридически образованный помощник Энсио Хюпе, который вполне мог стать ученым, светилом какого-нибудь маленького городка, охотно просветил меня. Пока в городе Хельсинки не была введена система ПУ, у собак были свои столбики, а у маленьких детей – газоны, у мужчин – писсуары, и только у женщин не было своего пристанища. Да, только им некуда было деться на улице. Отправляясь куда-нибудь по делам, они всегда были во власти некоторого тревожного чувства, успеют ли вовремя домой или нет. И если не успевали, они заходили в ближайшее кафе или ресторан, заказывали чашку кофе либо бутылку освежающего напитка. Это была их плата за пользование туалетом. Цена колебалась в зависимости от разряда кафе или ресторана, от 3 до 10 марок, не считая чаевых. Центральное статистическое управление, насколько мне известно, не подсчитывало, как часто женщины находят предлог забежать в кафе, в то время как некоторые джентльмены ищут предлог лишь за тем, чтобы уединиться и выпить глоток из фляжки. Но, по-видимому, речь должна идти о довольно больших числах, поскольку владельцы предприятий общественного питания заметили уменьшение своего торгового оборота. Беспокойство этих дельцов указывает на то, что матери семейства и одинокие женщины были вынуждены проматывать немалую часть своего скудного бюджета на кофе или освежающий напиток, не испытывая в них прямой нужды, тогда как мужчины почти совершенно избегали этих лишних затрат. Таким образом, система ПУ заметно улучшила общественное положение женщин. Теперь они могут пользоваться современными, комфортабельными вагончиками ПУ, уплатив только 2 марки без принудительного кофе. В крайнем случае худо-бедно они экономят 1 марку. В среднем же надо считать 2, а то и все 5. Мужчины, правда, стали облагаться новым налогом, но мы должны понять, что это своего рода перемещение налога с одного налогоплательщика на другого. И независимо от того, прямой ли это налог или косвенный, во всяком случае, это налог, который касается всех и на который совершенно бесполезно жаловаться. Когда Энсио Хюпе воодушевлялся, его язык трудился без выходных дней. В последнее время мой помощник был исключительно в хорошем настроении, поскольку экономические трудности перестали для него существовать. Он работал теперь как директор-распорядитель системы ПУ и каждую неделю получал определенный процент от чистого дохода предприятия. У него постоянно возникали новые идеи, многие из которых действительно стоили денег. Когда система ПУ просуществовала 2 месяца, от нее отпочковалась дочерняя компания, акционерное общество «Садовые удобрения». Единый бог рекламы всех наших предприятий, поэт Хеймонин, в творческих муках создал вдохновенную рекламу новому отечественному продукту, удостоенному золотой медали на финской ярмарке. Надо сказать, АО «Садовые удобрения» было одним из лучших моих предприятий. Оно дало финским химикам великолепное поле исследований. Мне сказочно огромные прибыли, и что самое главное, его продукция была целиком отечественного происхождения и добротной финской работы. Последнее обстоятельство сыграло необычайно положительную роль, когда Энсио Хюпе смекнул попросить у государства дотацию для поощрения деятельности нашего чисто финского акционерного общества. Ну, теперь это уже дело прошлое, и я могу чистосердечно признать, что система ПУ вовсе не нуждалась в поддержании со стороны общества, поскольку она и без этой помощи приносила исключительно солидные прибыли. Но в то время я была, возможно, по какой-то причине очень цинична. Кроме того, я, разумеется, видела, что общественные средства тратились и на менее полезные дела. Несколько ниже я докажу это. Каждый человек, хоть сколь-нибудь любивший свою родину, старался урвать от нее все, что только мог. Поскольку стремление казаться оригинальной было мне чуждо, я действовала, естественно, так же, как и другие почтенные граждане. Я никогда не говорила деньгам «прощайте», а только «до свидания». Как легко и просто можно добывать деньги, если воспользоваться трудным положением ближнего своего? Ровно 1,5 года фургоны ПУ спокойно предлагали свои услуги жителям города Хельсинки и туристам. Затем началась тяжба. Заклятые писсуаристы нашли, наконец, идею, которая сплотила их всех под одним знаменем. Они были поистине единодушны, решив ликвидировать завоеванную женщинами победу равноправия – систему ПУ. Директор-распорядитель Энсио Хюппиа был вызван в городской суд по обвинению в незаконном промышлении лоточной торговлей. Суд постановил а. деятельность системы ПУ прекратить и б. директора Энсио Хюппиа подвергнуть штрафу. Решение суда основывалось на законе 27 сентября 1919 года о свободе промыслов. Было бесполезно обжаловать приговор в Верховном суде, члены которого являлись самыми консервативными писсуаристами. Поэтому я добровольно, не пролив ни слезинки, отказалась от предприятия, в которое вложила часть своего сердца и которое принесло мне целое состояние. Зато Энсио Хюппи оказался морально подорванным. Но в конце концов и он сумел отнестись ко всему легко и тяжко запил. Он всегда спасался от трудных переживаний, хватаясь за штопор. Пройдя цикл запоя, он снова принялся за дело. А чтобы деятельность его имела практическую силу, он требовал дополнительных, чрезвычайных средств на представительство. Деньги эти не пропадали зря, ибо когда говорили «деньги», на правильность произношения и чистоту речи обычно никто внимания не обращал. Мне до сих пор не вполне ясно, каким образом Энсио умудрился продать городу все 16 автофургонов ПУ, АО «Садовые удобрения» и огромное количество всевозможных запасных частей и разного инвентаря. Также непонятно было и то, что город возобновил деятельность системы ПУ. Правда, с некоторыми изменениями. Вагончики были перекрашены в унылый серо-зеленый цвет, приятный для всех машин и транспортных средств городского треста осенизации, и вместо инициалов ПУ на бортах появились буквы ПУГХ, что означало «передвижные удобства города Хельсинки». Значительной переменной явилось прекращение продажи аптечно-парфюмерных товаров, а также учреждение новых штатных должностей, так называемых туалетных контролеров. Куда девались бы все провалившиеся коммерческие предприятия, если бы ада не существовало, говорят американские бизнесмены. И я невольно задавала себе этот вопрос, наблюдая в течение некоторого времени за работой автобусов в Пугах. Городские власти снова вызвали бурю общественного мнения, судя по обилию читательских писем в газетах, повысив таксу до 3 марок и ограничив время обслуживания каждого клиента 10 минутами. Но после того, как получили широкую огласку подтвердившиеся данные об огромных убытках, регулярно приносимых автобусами ПУКХ, терпению налогоплательщиков пришел конец. И в июле, в самую жаркую пору лета, хельсинкские писсуаристы праздновали свою победу. Работа автобусов ПУКХ была прекращена, и городской пейзаж столицы вновь украсился пресловутыми железными будками, окрашенными в серо-зеленый цвет. Но, правда, теперь отцы города распорядились оборудовать там и сям соответственные стационары для женщин, дабы иметь возможность громче прежнего кричать о равноправии полов. Меня чрезвычайно удивил тот факт, что городские власти ликвидировали систему ПУКХ, хотя у них десятилетиями существовало много других нерентабельных предприятий. Мой мудрый советник Энсио Хюппи разъяснил мне все. Видишь ли, дело в следующем. Когда мы убеждали отцов города разрешить систему ПУ, я сказал им, как бы между прочим, что в Соединенных Штатах Америки даже в сельских местностях уже начинают вводить передвижные удобства, и нам просто не к лицу отставать от времени. Когда же впоследствии вся наша гениальная система перешла в собственность города и введение муниципалитета, по этому поводу ведь было даже в экстренном порядке принято и опубликовано новое положение – город направил в Америку специальную делегацию в составе 4 инженеров для изучения передвижных удобств Нью-Йорка и ознакомления с опытом их эксплуатации. Господа инженеры вернулись домой с кислой миной, ибо их командировка вылилась в обычную научную поездку. Они по-прежнему умели плавать и насвистывать. И вот, когда отцам города было торжественно доложено, что янки не имеют передвижных удобств и не только не собираются отказываться от старых писсуаров, но даже увеличивают число последних после каждой переписи населения, тогда-то руководство ПУКХ решило ликвидировать систему и немедленно. Им, видишь ли, казалось просто верхом неприличия отступать от иностранных образцов. Что же касается удовлетворения человеческих потребностей, то... это они считают делом вкуса. Кто идет в церковь, а кто покупает ливерную колбасу. Я не имела времени горевать о системе ПУ, так как у меня была уйма новых коммерческих дел и горячее желание как можно скорее поместить капиталы за границей, ибо положение в мире не предвещало ничего хорошего. Я совершила одну за другой срочные поездки в Швейцарию и Швецию, временно возложив обязанности директора на Энсио Хюпе. Я доверяла ему почти абсолютно, уже по одной и той причине, что он никогда не признавался мне в любви. Хотя я порой и уставала от его разговорчивости. Он мог говорить без перерыва целый час, а слушать не более минуты. Или возмущалась его пьянством, я очень скоро побеждала свое неудовольствие, вспоминая слова одного древнего мудреца: «Не осуждай нудиста, ибо таким он родился на свет». Однажды, августовским вечером, Энсио Хюпе зашел ко мне в кабинет и рассказал, что купил себе 100 гектаров леса в рассрочку. Он все покупал в рассрочку, потому-то его жена всегда так модно одевалась. И теперь, наконец, его совершенно засыпали счета. Попав в рай, он даже арфу праведника купил бы себе в рассрочку. «Этак ты скоро совсем запутаешься», — сказала я ему. «Я сумею расквитаться со всеми долгами, если ты согласишься на одно маленькое дельце, которое я хочу тебе предложить», — ответил он с лучезарной улыбкой, точно владелец ломбарда, дающий взаймы под заклад и уверенный, что всегда вернет свое. «Разделаюсь одним махом, еще тебе отдам часть прибыли. Остановка только за деньгами, за свободными деньгами, которые бывают у меня так редко и задерживаются так недолго». Он посмотрел на меня вопрошающе и, схватив себя двумя пальцами за нижнюю губу, оттянул ее, словно она была резиновая. Затем он принялся гримасничать и жевать собственные губы, как бы подражая одному из наших известных актеров, увидев которого, я перестала удивляться тому, что Дарвин превратил Адама в обезьяну. «В данный момент у меня нет охоты браться за новые дела», — ответила я устало. «Со дня на день может разразиться Вторая мировая война». «Вот именно! Именно поэтому!» — перебил он меня возбужденно. «Все надо уладить как можно скорее! Прости, не перебивай, хоть я и перебил тебя, но дело это действительно очень спешное. Я узнал, что городские власти решили продать все 16 автобусов ПУК тому, кто предложит наибольшую цену». «Что же мы будем с ними делать?» «Купим их!» «Я не вложу в это предприятие ни одного пени». Энсио глубоко вздохнул, запасаясь терпением. «Дорогая Мина, выслушай хотя бы. Автобусы совсем новенькие, а я мог бы купить их по цене металлолома». «Ну и дальше? Мы их демонтируем, снимаем то же самое известное тебе оборудование и сразу же продадим его индивидуальным застройщикам, самостоятельно возводящим домики в пригородах. Продадим с аукциона. Здесь мы живо обратим автобусы в новую веру и снова продадим их. Я подсчитала, что вся эта процедура займет 3 недели. Ну как, согласна?» Он почти умолял, и я согласилась. Мне казались весьма сомнительными хлопоты моего сподвижника, хотя я знала, что у него в отношении денег прирожденный нюх, и к тому же имеются отлично развитые хватательные способности. Я финансировала его предприятие, чувствуя себя жертвовательницей. Каково же было мое смущение, когда через 2 недели он явился в контору, весело напевая, ну, вино ведь молчит, пока только закупорено в бутылке, и прямо ворвался в мой кабинет. Я не могла выговорить ни слова, кроме односложного вопроса. Но, продолжая напевать, он открыл портфель, выложил передо мной на стол пачку денег, сумму, которую брал у меня взаймы, и спросил: «Как насчет процентов? Можешь оставить их себе». «Отлично! А вот твоя доля прибыли!» Он передал мне 100 000 марок и, как бы между прочим, сообщил, что расплатился со всеми долгами. Я вновь начала сомневаться в его честности и потребовала объяснений. Поскольку голая правда всегда чувствует себя как-то неловко и потому старается немножко попринарядиться и подгримироваться, он тоже слегка приукрасил рассказ о своей отнюдь не поэтической деятельности, хотя мог бы все изложить гораздо проще и короче. Он купил у города 16 автобусов ПУ оптом по баснословно низкой цене. Распродав индивидуальным застройщикам снятые с автобусов раковины и унитазы, он вернул свои затраты. Потом он сбыл в разные мастерские и учреждения все оборудование, запасные части, инвентарь и на вырученные деньги снова оснастил машины. Но теперь уже совершенно для других надобностей. А именно, он продал их армии, как походные лазареты и машины для перевозки раненых. Продал всем на удивление по очень приличной цене. Такова была окончательная судьба знаменитых автофургонов ПУ. Очень жаль, что Энси Хьюпи был лишен политического честолюбия. Если бы ему достался пост министра финансов или министра торговли и промышленности, он мог бы оказать своему отечеству вовеки незабываемые услуги. Но он был, к сожалению, одной из тех скромных натур, которые застенчиво собирают добро в свой собственный амбар и нисколько не заботятся об известности. На свете есть много людей, о жизни и деятельности которых ничего не известно, однако в этом виновата не только пассивность сплетников.